Нужно помедитировать. Примечание к части. Основной БТРВС герцогства ГВК 97 МК 6 шестерка. ХТТПС ЦМ Аутхартадей Цантент 2022 10 11 20 Б 3 миллиарда 957 миллионов 994 тысячи 934 ДФ 18 БДД 5 Е 6 С 32 Ц 008 ЕПЕК. Дроид огневой поддержки ЯГ 12 МК 8 Скряга. ХТТПС ЦМ Аутхартадей Цантент 2022 10 11 С 9489 Ф 2 Д 32 Д 641 8 А 90 Д 934 933 Б 8 Е 3 ЙПГ. Легкий дроид авиации герцогства ЯМ 104 МК 1 Венигран. ХТТПС ЦМ Аутхартадей Цантент 2022 10 11 66 498 от 8 6 2 3 6 4 7 1 5 9 5 6 2 9 4 6 4 Ц 2 Ф 0 596 ИПЕК. 4 тяжелый ударный дроид авиации герцогства ЯХ 200 МК 32 Ф Тамут. ХТТПС ЦМ Аутхартадей Цантент 2022 10 11 9 А 742 ЕЦ 98 Е 045 Ф 99 БД 5 Д 7 Ф 7 Е 1 Ц 7 ДДБ Ц и ПЕК. 5 линейка силовой брони ВС герцогства ФАВ 22 и МК 22 Ангел. ХТТПС ЦМ Аутхартадей Цантент 2022 10 11 59 Д 0 629 Б 7264 Б Ц 1 Б Б Ц 6 Е 7 Б 308 Ц 780 Ф 3 Й П Г. Глава 23. Галактика Небесная река. Регион экспансии. Сектор Суметра. Система Джет Прайм. Планета Амкарис. Столица Амкар. Следующая неделя после моего прилета домой выдалась еще более суматошной и напряженной. Стало понятно, что кибернетической системе управления герцогства оказалось не под силу решить некоторые вопросы. Особенно это касалось различных социальных аспектов. Поток эмигрантов из Тустра увеличился еще больше, и что государственная программа по трудоустройству и социализации, что мой личный фонд помощи беженцам не справлялись с возросшим количеством СИФИ, желающих стать гражданами герцогства Джет. Особенно количество возросло после того репортажа, где показывалось освобождение рабов СИФИ из лап подлых пиратов, где наши вооруженные силы были освещены во всей красе, и потому сейчас наша СБ просто зашивалась. Ведь в таком потоке разумных легко спрятать как шпионов, диверсантов и прочих вредителей, так и натуральных агентов влияния. Во всяком случае, на таможенных пунктах, которые пришлось количественно увеличивать, разведкой уже было задержано больше сотни подозрительных личностей. Казалось бы, я должен быть только рад увеличению своего населения, но среди всей массы эмигрантов хоть каких-нибудь специалистов было до обидного мало, и такие специалисты находили себе место в социуме герцогства очень быстро и без особых проблем. Это всегда были СИФИ семейные и степенные, знающие себе цену, а вот всяческой шушеры, мелкого криминалитета и изнеженной богемы было хоть отбавляй. Куда мне их всех девать? Таких условно полезных граждан у меня самого изначально полно, и трудоустроить их та еще задача. А пособия у нас и не сказать, что большие. Вообще, если говорить о пособии, то оно на всех цивилизованных планетах составляет всегда одну и ту же сумму в один кредит в сутки. То есть если есть местная валюта, то она привязана в основном к такому показателю, как то, сколько требуется калорий в сутки разумному на пропитание, чтобы он не склеил ласты или не отбросил клешни и смог переночевать в ночлежке. В республике такая норма рассчитывается на одного среднестатистического человека, а у меня, соответственно, на одного СИФИ. И наш местный кредит весит в полтора раза больше республиканского дотари. Так что один кредит – это очень прилично, на мой взгляд, из своей прошлой жизни. Кстати, потому производители пищи в галактике никогда бедными не бывают и потому так много разумных, которые выбирают профессию фермера. Стабильный доход обеспечен во все времена. Правда, и паёк для социального пособия выглядит зачастую как настоящее пудо и по вкусу тоже недалеко от такой субстанции, но позволяет именно что не протянуть ноги с голодухи. На Карусанте, где безработица – повальное явление, я встречал автоматы для выдачи социальной пайки практически на каждом шагу. Только свой ID приложи и получишь полусинтетическую, белесую и соплеобразную бурду в одноразовой пластиковой тарелке. Хочешь – суточной порцией, а хочешь – разделенной на завтрак, обед и ужин. У меня же никаких автоматов не было и в помине, а каждому лоботрясу раз в сутки выдавался социальный паек в виде небольшого запаянного в пластик бруска из сублиматов аж с двумя блюдами и растворимым сладким напитком. Как говорится, только добавь воды. Ну и наши ночлежки, которые назывались социальными приютами, выглядели не в пример более прилично, чем карусанские, которые больше свинарники напоминают. Не думайте, что государство обязано вечно снабжать индивидуума даже такой непрезентабельной халявой до конца дней. У всех по-разному, но в среднем предоставляется адаптационный период в 3 месяца, а затем тех, кто не мог найти себе работу, исключают из программы и либо отправляют на принудительные работы, либо пинком под зад вышвыривают даже из ночлежки, таким образом снабжая бесконечную армию нищих и криминалитет. Правда, у нас есть и исключения для всяких там инвалидов, коллег, сумасшедших и беременных, но не суть. Сейчас, по докладам системы, уровень криминогенной обстановки на Амкарисе стал неуклонно повышаться. Хотя мне-то что, боевые дроиды, успешно притворяющиеся полицейскими, не дают хоть как-то разрастись любой буйной вольнице. Тюрьмы пополняются исправно, а где занять контингент я уж точно найду. Уже сейчас мне требуются рабочие руки там, где не могут хорошо справиться дроиды. Например, в шахтерах дроиды заменить органиков не всегда могут. Дроиды хороши в обработке ресурсов, а не в их добыче, где очень часто интуитивный или творческий подход необходим. С другой стороны, найти у нас работу может каждый. Хотя бы в сфере обслуживания свободных вакансий всегда завались. Ведь Амкарис в основном туристическая планета, и в сфере подобного бизнеса требуется бесконечное количество различных официантов, горничных, гидов, поваров, кулинаров, инструкторов и прочих аниматоров. Вот и получается, что на протяжении республиканской недели, а надо напомнить, что такая неделя состоит из 5 дней, мне пришлось заниматься относительной мелочью, не требующей от меня каких-либо судьбоносных и исторических решений. Рутина, в общем. Однако мне нужно было подготовиться и к тем самым историческим решениям. Делегация Камина прибывает через 2 дня. Так что я буду первым герцогом, который примет одно из наиболее важных, можно сказать, поворотных решений не только в истории герцогства, но и в истории всей расы в некотором смысле, если удастся заключить контракт с клоноделами Камина. Очень много государственных служб, ресурсов системы и денег заморожены и находятся в ожидании старта. Я был в достаточной степени взвинчен, хоть и демонстрировал спокойствие, которое с трудом поддерживал медитациями и редкими, по причине плотной занятости, джедайскими тренировками. Тем более, для меня оказалось полнейшей неожиданностью, когда мне доложили, что со мной желают встретиться представители одной из религиозных конфессий нашего государства. Я рад приветствовать нового собрата, тем более в лице вашего высочества, склонился в уважительном поклоне Сефи очень такой представительной наружности. Этого индивидуума я почуял еще тогда, когда он был за дверями зала приемов моей резиденции, и почуял лишь потому, что он был одаренным в силе, слабым одаренным, нужно признать, но тем не менее, что вы имеете в виду, уважаемый, внешне спокойно, но внутренне напрягшись, спросил я, тиская под своей герцогской роскошной униформой рукоятку шата. Но как же, хмурясь воскликнул он, судя по вашему виду и тем новостям, что крутит в голосите, вы, ваше высочество, являетесь адептом великого и справедливого. Я еще больше напрягся, подключив всю свою чувствительность в силе и по полной разогнав сознание и память. Джакра, сегодня присутствующий вместе со мной, был спокоен и даже в какой-то мере рад, что этот персонаж нарисовался передо мной. Я же совершенно не чувствовал угрозы, и даже Хок, мой дроид-телохранитель, секретарь, помощник, слуга никак не реагировал на такого подозрительного разумного. А ведь Хок, находясь рядом со мной, когда я общаюсь с любым разумным, всегда свои манипуляторы около оружия, закрепленного в его кобурах, держит. А сейчас такое ощущение, что дроид не ждет нападения. Как такое вообще возможно? Да кто же ты такой, и в чем меня обвиняешь? Ни разу за собой не замечал поклонения какому-то там великому или тем более справедливому. Возмущенно подумал я, извините, уважаемый, но вы не представились. Прошу прощения, ваше высочество, склонился он в очередном поклоне. Я старейшина церкви великого и справедливого и скромный служитель храма отца битвы Шкаги, магистр короли Крумтис. Мозг разогнался до совсем уж невообразимых скоростей и стал перебирать в памяти всю известную мне информацию о местной религии, а также соотносить в уме в попытке понять, при чем тут я вообще. Шкаги – это древнее и очень уважаемое божество в религии Сефи, не самое главное в пантеоне, но тем не менее являющееся олицетворением мужественности и преданности воинскому долгу. Божество не сказать, что доброе и где-то даже наоборот, так как и воплощением жестокости Шкаги тоже является. Очень часто изображается в виде гуманоида с кошачьей головой, вроде Сехмид в земной религии древних египтян или наподобие уже местной расы катаров, но только без хвоста. Интересно, что подумали Сефи, когда впервые увидели катаров, но что-то я отвлекся. Так-то у нас больше почитается богиня-мать с самоназванием Ам, у культа которой последователей больше всего. Но, например, все мои военные поголовно, если не молятся Шкаги, то всяко очень уважительно относятся к этому божеству. Что я еще знаю? Монахи этой религии организовали воинствующий орден еще на заре цивилизации Сефи, и по сути они все натуральные фанатики, которые позиционируют себя как защитники всей расы Сефи, то есть защитники, полностью отбитые на голову и без инстинкта самосохранения. Если ты воюешь с внешним врагом и тебе, как правителю, нужен камикадзе для самоубийственной миссии, то можешь смело обращаться в орден Шкаги, и тебе его предоставят. Да хоть 1000 таких придурков найдут. Монахи Шкаги еще ксенофобы и нацисты натуральные и не приемлют такие вещи, как кровосмешение с другими расами, или крайне негативно смотрят на браки с инородцами Несифи. Так что я, как полукровка, по их верованиям чуть ли не биомусор и конченый еретик, подлежащий хотя бы остракизму. Только почему этот Сефи из такой организации меня собратом назвал? Еще немного подумав, до меня наконец дошло, и от досады я чуть не сделал себе классический фейспалм. Вот же я дурень. Сам попросил Хака подстричь меня в нашем национальном стиле, и сам же себе причесон а-ля боевик Шкаги выбрал, не догадываясь о последствиях. И еще засветил свою физиономию по нашему галанету, где любой Сефи мог полюбоваться на мою спесивую мордаху и бритую шевелюру. Получается, что внешне я как тот монах практически постриг принял. То-то все мои вояки так одобрительно на меня смотрели все время. А я уже было подумал, что это от того, что умело повоевал на своем корвете. Оказалось, что нифига. Они, понимаешь, меня за отморозка камикадзе принимают, вставшего на путь войны. Этакий маленький, можно даже сказать, карманный самурай и монах-шаолиня в одном флаконе. Блин, кто же я есть на самом деле? Сам уже запутался, как себя идентифицировать. Попаданец-герцог, юнлинг-джедай или монах-камикадзе? И что мне теперь делать? Кричать тиннахи-кабанзай? Мля, вы знаете историю моего происхождения, магистр Румтис, и вас не смущает тот факт, что я полукровка? Осторожно спросил я этого непонятного разумного. Это не имеет значения, отрезал он. Знак правителя не поставите народцу с недостойным происхождением или оскверненному кровосмешением. Это он про что? Неужели про мою морф-татуировку? Так вот, кто виноват в смерти моего предшественника и кто те таинственные жрецы центрального храма Амкары, которые такие подлые рисунки на лицах малолетних герцогов мастырят? Хорошо. После небольшой паузы вздохнул я и спросил: «Вы хотели со мной увидеться, и вам это удалось. Так чем же я могу помочь братьям ордена? Благодарю вас, ваше высочество. Помощи не требуется, и даже совсем наоборот. Капитулат ордена постановил, что вы можете рассчитывать на всемирную поддержку со стороны каждого брата на всем пространстве, населенным нашим народом. А чем мне и поручено вам сообщить?» С небольшим таким и вежливым поклоном спокойно пояснил он. Вот те раз, неожиданно, конечно, но ситуацию нужно хорошенько обдумать. Такие мутные союзники среди моих граждан пригодятся, конечно, но как бы это мне все боком не вылезло. Я от религии далек, и вдруг от меня потребуются какие-нибудь обряды проводить, соблюдать всевозможные посты или еще какие-либо бдения и ритуальные пляски голышом вокруг идолов. И я молчу еще про обычные молитвы. Нахрена мне это нужно? Как будто мне джедаев с их заморочками мало, так еще и это счастье привалило. И вообще, может, наш местный орден конфликтует с тем орденом, в котором я уже состою. А ведь чисто с практической стороны такие монахи, это очень даже полезные и разумные. Как оговорился магистр Румтис, орден Шкаги имеет влияние на всем пространстве, населенном Сефи, а значит, и в Тустре тоже, и не только в моем герцогстве. Очень и очень интересные перспективы. Вам известно, что я уже состою в ордене джедаев, магистр Румтис, И как на это смотрят представители вашего ордена? Я попытался съехать со скользкой темы собратьев Церкви Великого и Справедливого. Да, известно, и это ничего не меняет. За всю историю нашего ордена в нем состояло 17 джедаев и двое других одаренных. С характерной, многозначительной и многое сказавшей паузой подтвердил магистр. Многое мне еще изучать нужно. Оказалось, что хоть я и знаю историю моего государства, но не знаю ее досконально. А вопросы религии в моем образовании упомянуты вскользь и фрагментарно. Наверное, это было запланировано на более поздний период обучения, и мои прошлые преподаватели просто не успели прочитать маленькому Илаю весь курс лекций по истории герцогства. Нужно Хаку выговор сделать и напрячь эту хитрую железяку, чтобы он втиснул в свои лекции еще и эти материалы. Каким образом джедай может состоять в подобной организации и обойти свои убеждения и воспитание, мне совершенно непонятно, но, по намекам магистра Румтиса, такое вполне возможно. Их орден вообще любых сефи мужского пола к себе принимает и готовит из таких рекрутов настоящих патриотов-фанатиков, готовых врагам нашей расы в глотку вцепиться. Охренеть, я должен закорешиться с этими типами. Наверняка у них есть что-нибудь интересное в их архивах. Расскажите мне подробности, магистр Румтис. Мне это очень интересно. Что вы можете еще рассказать о наших гостях, барон? Спросил я блаженно откинувшегося в кресле Тарту. Этот буржуй хоть и выглядел несколько замотанным и уставшим, но сейчас излучал довольство и позитив. Как обожравшийся упитанный котяра, который успешно стырил со стола батон докторской колбасы и употребил его в одну толстую харю. В тех материалах, которые мне передали перед миссией, не была отражена вся информация, и некоторые выводы пришлось делать на основе собственных наблюдений. Общество каменоранцев очень замкнуто, а сами они крайне недоверчивы, но вполне договороспособны. Кстати, все жители камина четко разделены по кастовому признаку. На первый взгляд это не бросается в глаза, но если понаблюдать со стороны, то становится заметно. Их высшая каста, это управленцы и администраторы, имеют серый цвет глаз, среднее звено из ученых и начальников производств, голубой, а низовые работники, желтый, начал рассказывать он и, вдруг задумчиво и смущенно улыбнувшись, продолжил. У меня поначалу были ошибки, когда я обращался не к тому каменоранцу, и они высказывали непонимание, потому что были некомпетентны в тех вопросах, которые я озвучивал. Да как и у всех, наверное, задумчиво прокомментировал я. Хорошо, что они хотя бы унилингву понимают и психологически близки к любой гуманоидной расе. К тем же инсектам иногда и не знаешь, как обращаться. Но это все несущественно, мастер Тарту. Меня интересует другое. Как вы думаете, у нас получится купить то, что мы планируем, и как вы в общем оцениваете их промышленный потенциал? Простите за банальность, ваше высочество, но купить можно все. Что же касается наших гостей, то мне кажется, что планы осуществимы и не кажутся какими-то сложными. По моим наблюдениям, Камина сейчас испытывает жесточайший экономический кризис, аккредитовать их экономику никто не спешит. Клоны именно их производства слишком специфические товары в целом не могут конкурировать в производительности с дроидами, а если упоминать про клонированных экзотических животных, то это слишком узкая экономическая ниша. То же самое можно сказать про их специализированную продукцию для секс-индустрии, почему-то презрительно поморщившись, пояснил он. Про то, что каменоранцы клонируют разумных и для такой области отношений между разумными, я знал из тех отчетов, что присылал Тарту, но опять же, по выкладкам аналитиков, даже здесь каменоранцы не могут конкурировать с простыми работорговцами. Этим уродам достаточно сделать заказ, и они добудут любую женскую особь для любого клиента, в каких угодно количествах под желаемые параметры, и даже намного дешевле подобного клона, да и не только женскую. В галактике чего только не бывает в этом плане. С другой стороны, про каменоранцев в целом мы знали до обидного мало. Кибернетическая система управления герцогством, моя разведка и аналитический отдел подняли все возможные источники, и даже я лично изнасиловал архив храма джедаев на предмет информации с любым упоминанием каменоранцев. Про этих амфибий-гуманоидов говорилось в каталогах лишь то, что они есть, и присутствовало только описание внешнего вида. История и устройство их общества, социальные отношения внутри, внешняя политика и уровень технологического развития не упоминались вовсе. На самих наших гостей я насмотрелся еще вчера, когда встречал их в столичном космопорту, что было положено по дипломатическому протоколу. По нему же я только и представился, вежливо предложив отдохнуть гостям после перелета и дальнейшую обзорную экскурсию с достопримечательностями Амкариса. Короче, делал все как положено, давал им отдохнуть, собраться с мыслями или составить первое впечатление о тех разумных, с которыми им предстоит вести переговоры, запланированные на следующий день. Что про них сказать? Ну, инопланетяне и инопланетяне. Видел я и экзотичные экземпляры. Но хоть каменоранцы не вызывали негативных эмоций своей внешностью, жестами и прочей невербаликой. Серокожие, очень высокие, до 2,5 метров, разумные очень худощавого телосложения с тонкими трехпалыми руками, длинными ногами с копытообразными ступнями и тонкими же и очень длинными шеями. Сначала не понял, как при таких пропорциях они вообще могут передвигаться в условиях гравитации нашей планеты, пока не обратил внимания на их одежду. Это и не одежда оказалась, а, видимо, легкий и обтягивающий скафандр-комбинезон с экзоскелетом из синтетических мышечных волокон. Хотя и одежда поверх таких скафандров на них была. Обычные по покрою юбки и платья у женщин и накидки и плащи у мужчин. Внешне каменоранцы были где-то даже приятными. Особенно когда говорили их женщины, очень певуче и мелодично получалось. А вот их лица были безэмоциональны, или просто я не умел читать их мимику, но это все с успехом заменялось жестами. Каждую фразу они сопровождали плавными движениями ладоней, всякими еле заметными полупоклонами, наклонами головы на длинной шее и прочими положениями тела в пространстве. В общем, с виду симпатичные и разумные, но таким никого в галактике не проведешь. Иногда такие симпатичные оказывались теми еще уродами, а бывало с точностью и да наоборот. Какая-нибудь крокозябра проявляла прямо-таки поразительные моральные качества, разумность и миролюбие. То есть, по вашим впечатлениям, мы сможем добиться поставленных целей, переспросил я после небольшого раздумывания. Не вижу проблем, хотя их технология и производственные мощности отрасли клонирования и являются планетообразующей отраслью, но они не прочь ее поменять на подобную по стоимости. Например, я уже упоминал, что каменоранцы очень заинтересовались уже нашей технологией строительства дроидов медицинского направления, вернее, процессорами и уникальным программным обеспечением. Если им передать эту технологию с некоторым количеством оборудования для развертывания заводов с производством хотя бы серии и некоторыми уже нашими медицинскими исследованиями в области трансплантологии, то они поменяют это на свою технологическую цепочку процесса клонирования и технологию нейрообучения и программирования клонов. Правда, они принципиально не хотят даже слушать про передачу своих разработок в области генного модифицирования, которая имеет уникальные научные достижения их расы. В этом вопросе клоноделы Камина очень сильно конкурируют с Арканией и Хаммом. Но, насколько мне известно, такие разработки и у нас ведутся, и мы достигли в них успехов не менее внушительных, чем арканианцы. Но вот каминоранцы о таком даже не подозревают, потому что мы это не афишируем. Генная инженерия у нас больше выражена в фармацевтическом направлении излечения генетических заболеваний, а не в модификации генома. Хотя и такое мы умеем, задумчиво прокомментировал я. Но ведь они про такое не знают, и я сомневаюсь, что мэтр Делиад будет просвещать о таком делегацию Камина. Тот еще скрытный бархест, буркнул Тарту. Значит, это нам не будет стоить практически ничего. Конечно, каминоранцы будут задавать вопросы, почему мы не купили подобное у арканианцев, но тут, думаю, мне удастся убедить удобством именно их технологии. В предварительных переговорах вы говорили им, что мы не собираемся торговать клонами, а покупаем технологию только для внутреннего использования, спросил я. Конечно, кивнул он, но они до сих пор колеблются, боятся, что мы можем наплевать на соглашение и начать торговать такой продукцией со всеми желающими. Ведь у нас рынок не в пример более насыщенный, чем в их глуши. Кроме того, так как герцогство входит в состав республики, а Камина малоизвестное государство на периферии, то они не видят того, кто обеспечит гарантию ненарушения условий контракта. А вот на это у меня есть что им предложить, усмехнулся я. Надеюсь, гарантии банковского клана послужат весомым доводом. Тем более если они будут исходить от одного из членов семьи основателей. Мы и такое можем, удивился Тарту. Можем, довольно покивал я. Гостит тут у меня один забавный муун по фамилии Танит. Тарту аж подпрыгнул в кресле, растеряв весь свой усталый вид и вальяжность. Откуда? Взволнованно воскликнув, выпучился он на меня. Почитайте сводки по последним происшествиям. Там все описано, а рассказывать мне лень», — отмахнулся я от оживившегося капиталиста. «Ваше высочество, вы обязаны меня с ним познакомить», — мучительно заламывая руки и состроив жалобную морду, простонал он. «Вы забываетесь, барон», — внешне холодным тоном, но внутренне ухахатываясь, отшил я нагловатую просьбу Тарту, «а то обязан я, понимаешь. Прошу прощения, ваше высочество», — говорит спокойно после того, как я сообщил, что представитель семьи Танит лечится в центральной клинике Амкары, Старту стало невозможно. Он сидел как на иголках и постоянно витал где-то в своих мыслях и, судя по выражению его круглого лица, строил планы грандиозного обогащения. Конечно, с позиции галактических масштабов, мой ручной капиталист был предпринимателем средней руки и никак не мог претендовать на знакомство в высшем обществе финансовых кругов. А тут сейчас предоставилась такая великолепная возможность завести не то что шанс на совместную деятельность, а просто репутационное знакомство, которое приподнимает негласный рейтинг коммерсанта среди своей тусовки. В конце концов мне надоело говорить с пустотой, и я отправил нетерпеливо ерзающего Тарту во свояси. Как он побежал, всем бы такое рвение, и у меня вообще проблем с подданными не было, даже не попрощался, буржуй проклятый. Как я уже представлялся, я премьер-министр планеты Камина на Масу, это моя помощница и секретарь Сон Ви, а это мой сын и преемник Ла Масу, плавными жестами указывал на своих сопровождающих высокий каминанец. Ага, сын, как же, силу не обманешь, это твой же клон, кому ты заливаешь, вредно подумал я, но вообще ведь это тот самый Ла Масу, который в будущем будет кинаби в уши дуть по поводу армии клонов. Сейчас, судя по моим ощущениям в силе, этот разумный, сущий пацан пацаном, примерно моего возраста, но ростом под 1,80 м, каминоанский мальчишка выглядел прикольно. Эдакая длиннющая штакетина, лупоглазая и немного пугливая и любопытная. Однако, стоит признать, что нынешний премьер Камина на Масу выбрал правильную тактику воспитания преемника, что таскает его с собой на переговорах. Тут тебе практический и показательный опыт общения с различными расами, и просто жизненный опыт в полном объеме. Еще раз рад вас приветствовать на Амкарисе, господа, надеюсь, что вам понравился мой дом и мои подданные. Прошу, располагайтесь как вам будет удобно, вежливо произнес я, указывая на просторные и мягкие кресла в своем кабинете. Все-таки скрупулезная подготовка в серьезных переговорах необходима всегда. Не знаю, как джедаи в этом случае выкручиваются, но у меня сейчас на руках были все тезисы, данные разведки, экономические выкладки и даже какие-никакие, но психологические портреты разумных по расчетам системы. Эх, если бы я умел убеждение силы применять, то, наверное, все вышло более гладко и наиболее выгодно для герцогства. Хотя Терраса меня обломила, сообщив, что техника убеждения не действует или действует очень слабо на разумных с сильной волей, но все равно действует. Вот тоже еще одна читерская вещь, которую я очень хотел изучить и которая у меня никак не получалась при моих самопальных потугах. Причем Саа и не думала мне хоть как-то помогать, притворяясь ничего не понимающей тумбочкой. Одно слово, дерево. Всегда приходится выкручиваться только имеющимися возможностями, личной харизмой, няшностью и своим административным ресурсом. Ну что сказать, переговоры проходили тяжело. Каминоанцев под конец дня я уже почти ненавидел и хмуро прикидывал, как было в чьи свернуть их длинные шеи. Они просто предназначены, чтобы их либо световым мечом рубить, либо своими телекинетическими плоскостями. Такая соблазнительная цель, что никак не промахнуться. Первоначальное представление о них, как о симпатичной расе, рассыпалось прахом. На поверку представители Камина оказались циничными расистами, повернутыми на перфекционизме, с эгоцентричным представлением об окружающем мире и всей галактике с ее жителями в целом. Будь я в одиночестве, то наверняка бы психанул, несмотря на медитации и попытки успокоиться. Только когда это до меня дошло, у меня наступило чувство просветления, как говорят в Индии, сатори. Это же великолепная тренировка в выдержке и джедайском спокойствии и еще просто необходимое состояние хладнокровия для политика и дипломата. А я ведь еще Мусю упрекал, что он не умеет себя в руках держать. Хотя, будь Винду сейчас на моем месте, то давно бы уже каминоранским трупом лица обгладывал и вовсю сверкал желтыми глазами, как заправский ситх. Эти самоходные макаронины меня так достали, что я уже прямо в разговоре стал намекать, типа не хотите, как хотите. Куплю технологию у арканианцев, даже если они запросят чуть больше. И вообще, у меня мама арканианка, если чё. А так как вы все-таки сюда сами прилетели, то наши предложения вас заинтересовали. Так что может хватит дурака валять? В итоге они взяли время на подумать до завтра и удалились в гостевое крыло моей резиденции, а я, взявши-то, спустился в подвал дворца и там со вкусом покрошил различный хлам, представляя на месте старых и убитых в ноль агрегатов ненавистную рожу Намасу и его секретутки Сон Ви. И через полчаса меня оттуда вытащил наряд дворцовой стражи, потому как я умудрился заодно устроить и небольшой пожар. «Все же удалось, ваше высочество?» – спросил меня следующим вечером Джекра. «Удалось, граф», – устало подтвердил я, откинув голову на спинку кресла и рассматривая фрески на потолке своего кабинета. «Когда будут предоставлены технологические карты и прибудут их специалисты? И еще, вам не кажется, что мы заплатили слишком важной технологией?» – осторожно спросил адмирал. «Специалисты прибывают через 2 месяца, а документация уже у нас, так же как и наша у них. А насчет того, что важный, то тут вы правы, но и не правы одновременно. Важный-то важный, но она уже на данный момент устарела как минимум на 400 лет. Даже сборочные линии дроидов у нас сейчас в большинстве автоматические, а вот каменоранцы не имеют ни ресурсов, ни специалистов, чтобы наши технологии развивать, и продать на сторону они их не смогут. У них даже соответствующего образования нет или специалистов, которых тоже им взять неоткуда, хотя могут и клонировать. Они просто не смогут построить то, что мы им предложили, и они перехитрили сами себя, рассчитывая, что их тоже довольно сложное оборудование мы повторить не сможем. «Наивные», — усмехнулся я, — «вы хотите воспользоваться услугами Карта и творением Спарти?» 4, догадался Джекра. «Рад, что наши мысли совпадают, граф», — улыбнулся я. «Лорды Бинали и инженеры Спарти нам должны, и должны очень много, заказать у них воплощенную в материале линию производства оборудования и чертежи, а затем уже копировать ее на наших заводах или даже модернизировать в процессе. Правда, нам еще понадобится строить несколько химических производств, но там нет никаких особых трудностей. Так что, можно начинать?» – взволнованно спросил он. Я немного подумал. «А может быть, нужно сказать что-то историческое, или пафосное?» Но только расстроенно дернув своим острым ухом, выдохнул. «Начинайте. Примечание к части. Короли Крумтис, старейшина Сифи, храма бога войны Шкаги. https://cmauthartadeitsantent2022.10.16.4f6df7c9feb741fav911c377d1epec. Каменоранцы. https://cmauthartadeitsantent2022.10.18.26.fa6197400d4e59b2c070fcd63158a0 jpg. Ламасу. https://cmauthartadeitsantent2022.10.20.15.c720.5.4e7435e4444e3f4e91png. 4 творения Сарти. https://starwars.fandom.com/wiki/d0%2%d0%b2%d0%b5%d0%b10%b8%d0%b7%d8%8%d0%8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0 Система Абрайоскай. Планета Абрайоскай. Области высоких орбит. Борт ЙОТСС-54АК-83КЛ-777 Корда. Подпространство. Просматривая документы 300-летней давности, раздумывал, с чего бы вообще герцогство озаботилось вопросами перевооружения. Ведь не было никаких предпосылок к такому решению. Я не нашел упоминания нигде, даже в секретных отчетах разведки или выкладках аналитического отдела системы. Просто такое чувство, что однажды в ушастую голову моего здешнего деда стукнуло, что герцогству прямо-таки необходимо иметь на вооружении новейшие системы, корабли, оружие и снаряжение. А уж сколько денег тогда ушло на такие забавы, я точно знал. Уж занести данные в архивы и скрупулезно подсчитать каждый кредит мои кибернетические чинуши не забыли. Пусть даже так, сейчас о потраченных тогда суммах я ничуть не жалею, Потому что у меня на руках есть великолепный задел и не приходится начинать все с нуля. Можно даже восстановить и расконсервировать производство и набрать в исследовательские группы новых ученых и инженеров для продолжения и развития таких полезных начинаний. Конструкторские разработки обошлись в пару миллиардов кредитов, и не республиканских дотари, а именно наших, местных. И это только разработки с зарплатой конструкторов, строительством новых лабораторий и экспериментальных производств. Новых образцов было выпущено не очень много, и они только что и испытывались опытными партиями. А вот корабли дальше проработанных и законченных чертежей не пошли, и я даже понял почему. Проклятая республика с ее построусанскими соглашениями. Запрет строительства новых боевых кораблей длиной свыше 600 метров и ограничения на их гиперпривод и вооружение, что резало на нет очень много наших перспективных разработок. Однако же уже сейчас я мог плевать даже на руусанские реформы и ограничения. Если ринделе можно строить их дредноуты, утыканные тяжелыми турболазерами, как скваркоколючками, то почему нельзя мне? Сугубо для себя и на всякий случай. Я ведь типа не собираюсь воевать с внешним врагом, а буду строить корабли для внутренних нужд. Да и мои привилегии республиканского аристократа позволяют на подобных корабликах где угодно рассекать. Так и мало того, если я наклепаю себе в герцогстве других аристократов, на вроде всяких там виконтов и баронов, и сделаю их капитанами подобных кораблей, то они смогут выполнять боевые задачи за пределами моего государства. Красота просто, и все по закону. Правда, есть и небольшие недостатки. Если такие капитаны начнут чудить, то дуплиться за их проступки в Сенате тоже буду я. И вот теперь я рассматривал проекты двух крейсеров из 13 представленных и был в тяжелых раздумьях. А в раздумьях я был потому, что эти боевые корабли никак не отвечали оборонительной доктрине герцогства. Они были заточены именно что под наступательные действия флота. Но корабли были очень хороши, и дредноуты от Риндели с ними даже рядом не стояли, хотя и были близки по характеристикам вооружения. Два корабля, крейсер проекта Кресп, что в переводе с сифи значит рубеж, и ударный крейсер Трор, то есть прорыв, соответственно. Оба корабля были спроектированы по одной и той же схеме и на единой двухкорпусной платформе по схеме катамаран. Они имели практически одинаковый силовой набор корпусов, длину и схожий силуэт. И даже вооружение у них было во многих случаях взаимозаменяемое, а про главный калибр двух монструозных курсовых ионных орудий я вообще молчу. Они полностью идентичны. Итак, крейсера, что один, что второй имели одинаковую длину в 593 метра, ширину в 92, без учета выносных панелей охлаждения, и высоту в 72 метра по самой высокой точке с антеннами радаров и комплексов наведения и слежения. Проект «Рубеж», на мой взгляд, это крейсер, предназначенный для линейных сражений, так как имел на вооружении, помимо двух курсовых ионных пушек, 12 тяжелых турболазеров главного калибра в 6 очень бронированных башнях, по 3 в верхней и нижней полусферах. Также имелся и средний калибр, расположенный по бортам в батареях выдвижных сдвоенных турелей средних турболазеров в количестве 12 штук на борт, то есть всего 24. Про легкие зенитные лазерные орудия, предназначенные для защиты от вражеской авиации, которых также было дофига, тоже нужно упомянуть. 28 легких лазеров обеспечивали очень плотную ПРО. Помимо всего этого имелось и авиакрыло прикрытия из 12 легких и 8 тяжелых дроидов с внешним базированием на обшивке крейсера и 3 относительно небольших ангара, 2 в корме и 1 в носовой части корабля, где ютилась эскадрилья под управлением органиков, суммарно из 9 истребителей либо бомбардировщиков по 3 штуки на каждый ангар. На этом крейсере было и ракетное вооружение из 4 пусковых для протонных торпед, и множество одноразовых пеналов с мелкими зенитными ракетами. Однако ракетное вооружение рубежа блекло по сравнению с прорывом. Второй крейсер проекта «Прорыв» отличался лишь компоновкой орудий на корпусе и составом своей основной боевой мощи. Вообще, «Трор» был предназначен именно что для крейсерства, то есть должен был нарушать коммуникации противника и задумывался в основном как одиночный рейдер, хотя и в состав любой эскадры вписывался без проблем. Этот корабль можно было смело называть ударным ракетным крейсером, так как он был посередине корпуса снабжен 40 пусковыми шахтами средних ПКР или протонных торпед, точь-в-точь таких же, как у моей «Корды». Отличался «Трор» от своего собрата, кроме ракет, только тем, что имел всего 8 тяжелых турболазеров против 12 у Креспа, и количество авиации у него было почти в 2 раза больше. Остальные параметры у обоих крейсеров были почти одинаковые. Щиты, скорость, бронирование, количество экипажа тоже не сильно разнились. Если говорить про экипаж, то у обоих кораблей он составлял при полном штате около 1800 разумных, и это очень приличный показатель, так как на сегодняшний день дредноуту в среднем требуется экипаж в 10 раз больше. Как вообще до такого Вриндели додумались? У них там, что, кочегары нужны, чтобы топливо в реакторы лопатами закидывать? Или там турболазеры с ручным заряжанием? Хотя излишняя автоматизация, это палка о двух концах и имеет множество недостатков. Первый и самый важный, это уязвимость таких систем к ионному оружию, что у меня в герцогстве решается дополнительным слоем специального бронирования и удорожает и без того безумно дорогой проект. Второе, это возможность сбоя или бунта киберсистем управления, что тоже нередкое явление. И, наконец, третье, чем сложнее системы, тем больше нужно обученных специалистов для обслуживания и управления ими в противовес уменьшению экипажа. А поставить к пульту какой-нибудь подсистемы вчерашнюю обезьяну и показать, какие кнопки нужно нажимать, совсем не сложно. Так что Риндели пошли по пути увеличения количества разумных в экипаже дредноута, не рискуя с автоматизацией. Мне же такой вариант не подходит никак. Столько разумных на один корабль мне не набрать, и я не могу быть настолько расточительным в людских ресурсах, в бездну дредноуты, и вообще, к ситху эту колымагу. И все равно, рассматривая оба этих проекта, я лишь тяжело вздыхал, ведь это дорого, очень и очень дорого. Я понимаю, что тут передовые и уникальные системы охлаждения турболазеров, новейшие щиты в 1,5 раза мощнее, чем у ренделийского аналога, и двигатели новые, последние нашей разработки, а уж наполнение и другие параметры с обитаемостью и прочим. Мля, мне хочется плакать от бессилия. Нет, вы не подумайте, построить такие крейсера не проблема. Всего-то 93 миллиона кредитов за единицу, мамочки. Но это в базовой комплектации, то есть без всего того, что должно быть в оснащении корабля. Авиагруппа с полным оснащением, от 7 до 12 миллионов. Экипировка экипажа, десантной секции с арсеналом, боезапасом самого корабля, комплексов технического обслуживания, уборщиков и целой ротой боевых дроидов, еще 15. Полные топливные танки, цистерны-тибаны, запасы атмосферы, продовольствие для всей 1500-й аравы на 2,5 года, вода, смазочные материалы и другие технические жидкости, ЗИП, фильтры и прочие расходники и еще много чего, вплоть до зарплаты экипажу и вещевого довольствия с тем же постельным бельем в каютах и средствами гигиены. Короче, стоимость того, что должно еще быть внутри, составляет почти треть стоимости всего крейсера и требует ежемесячных финансовых вливаний. Ситуация такая же, как и на Земле. Если хочешь разорить маленькое государство, подари им крейсер. Уж я-то знаю, во сколько мне обходится содержание того же древнего Левиафана, будь он проклят. Это пока с деньгами проблем нет, но они наступят, стоит только блокировать наши торговые маршруты, как случилось с тем кризисом 2 года назад и моим попаданием в эту вселенную. Тогда мы получили очень серьезный удар по экономике и началось противостояние с Тустрой. Когда я зашел в кают-компанию Корды, то увидел там своего консула, который сосредоточенно читал какие-то документы на своем датападе и параллельно сверялся с обширной голограммой, отображающей текст через центральный голопроектор корвета. Сразу видно занятого разумного. Ну рада, теперь у меня тоже целый граф, так же, как и Джекра. А то не пристало будущему сенатору быть простолюдином, то есть простосифином. Ситх. Не знаю, как правильно это будет звучать. Короче, будет благородным сифи. Этот титул чисто внешне на него никак не повлиял, но теперь я у себя в уме смело мог называть его графом Дракулой. Ведь его злодейская морда никак не поменялась от того, что он стал аристократом. Но вот его жена, новоиспеченная графиня Нуада, радовалась так, что чуть в обморок не упала. «Работаете, граф?» – озвучил я очевидный вопрос. «Просто за тем, чтобы что-то сказать и заодно поздороваться. Ваше высочество!» – отвлекся он и начал вставать. «Сидите, сидите. Не стоит, мы не на приеме. И даже сейчас вы просто пассажир, а не подчиненный в моем экипаже», — отмахнулся я. «Хотел у вас спросить, граф, что вы думаете о последних, так сказать, приготовлениях в галактике? По нашим данным, сейчас все государства, что во внешнем кольце, что миры ядра и центра активно начинают разработку новых вооружений. Уже сейчас начата негласная гонка вооружений, и показателен пример Ринделя с их дредноутом. В Сенате об этом предпочитают молчать, но некоторое напряжение, конечно, чувствуется, задумчиво уйдя в себя, ответил он. Но, как мне кажется, это простой и очередной передел финансовых потоков и рынков, причем не слишком масштабный. Потому, если вам будет угодно, я считаю, что все те начинания в нашем государстве излишне предусмотрительны, хотя и привнесут долю экономического роста в экономику. Но ведь продавать вооружение и корабли вы не собираетесь, ваше высочество, не думает он. Ну Рада пока только ознакомлен в общих чертах с проблемами герцогства и теми программами, которые мы начали развивать. Посмотрим, что он скажет, когда все вокруг заполыхает в огне. А ведь получается, что Нурада высказал противную позицию по той политике, что я веду в герцогстве. Как мне кажется, его устраивает поступательное развитие нашего общества и резкие перемены ни к чему. Но это пока он не ознакомился со всеми теми документами, которыми располагает комитет развития. А там нет ничего радужного и полнейшая безнадега, если мы не начнем шевелиться. Мог бы с вами поспорить, граф, но лучше, если вы сами все прочитаете. Вы ведь получили материалы, которые вам должен был передать наместник. Это те, которые с невообразимым количеством секретных допусков. Да, получил, и пока еще не приступил к их изучению, растерянно ответил он. Советую ознакомиться, потому как мне понадобится ваше мнение на тезисы, что там указаны, и ваш взгляд на проблемы, которые неизбежно возникнут в нашей внешней политике. Мне приступать сейчас? Хмурясь спросил он. Не обязательно. Мы будем добираться до Корусанта еще 5 дней, и время у вас будет. Однако мне хотелось бы услышать ваши выводы до конца полета, ответил я. Хок, что у нас есть из авиации, что мы можем выпускать уже сейчас и без создания производств с нуля. Просто я уже запутался в тех многочисленных проектах, о которых прочитал. Раздраженно спросил я своего дроида. Требуются уточ. Мля, я тебя сейчас выключу к ситховой бабушке. Как мне показалось, дроид попытался тяжело вздохнуть, но легкими он изначально не располагал. Достал он меня этой фразой про уточнить. Все равно необходимо уточнить, потому как есть возможность производства 3 модельных рядов легких истребителей, 4 модели тяжелых, 1 штурмовика и 2 бомбардировщиков по общепринятой градации малых летательных аппаратов, обвинительно оправдался он. Хок, я это и без тебя знаю, и знаю, что ты об этом знаешь. Мне необходимы удачные проекты с самыми лучшими отзывами от пилотов, которые их испытывали, и тех техников, которые их обслуживали. Ну и по оценке экономической модели, что нам будет наиболее выгодным в плане производства и содержания. Этих материалов я не нашел нигде, и мне почему-то их не предоставили. Нужны оптимальные проекты, понимаешь? Еще больше раздражаясь на своего дроида, процедил я. Глупо, конечно, на дроида злиться и наезжать, но ведь Хок не простой дроид. Правда, иногда он тупит вот в таких мелочах, но в целом более чем разумный. Тогда пока только 2 единицы отвечают запрашиваемым параметрам. Первый – это тяжелый истребитель-разведчик Йотер-С-122МК-3Ф тип Лагри, и второй – маловысотный десантный транспорт Лапст-17МК-2 тип Шона-4. Остальные проекты предусматривают трудности с первоначальной отладкой производства и имеют недостатки в техническом плане. Лагри – это тот, который мы выставляли на конкурс лет 10 назад, задумчиво переспросил я. Точно так, подтвердил Хок. Хочу заметить, что по аналогичной схеме истребителя ведут разработку компании Supra Incom. Их новая модель ART-175 основана так же, как и наша, по схеме и компоновке общеизвестного ПТБ-635 с элементами от истребителя Z-95 тип «Охотник за головами», но пока находится на стадии опытных образцов и прототипов. Датчики для их комплекса слежения заказаны на JetArmor Systems и полностью аналогичны стоящим на Лагри. Лагри я видел среди тех машин, которые представлены к рассмотрению принятия на вооружение, и он, то есть этот самый Лагри, что значит сумрачный, позиционируется как дальний истребитель-разведчик, так и штурмовик, и даже как легкий бомбардировщик заодно. Вот уж действительно сумрачный сифивский гений, который попытался создать универсальную леталку. Однако если Хок говорит, что этот аппарат по отзывам хорош, то значит, его стоит рассмотреть более вдумчиво. Про второй озвученный летающий гроб я знал и без его пояснений. Если бы Шона не была такого рубленного дизайна, характерного для всей нашей боевой техники, то она бы напоминала те дроналеты, в которых клоны высаживались на арену Джанезиса во втором эпизоде саги об этой вселенной. Кстати, Шона – это ботинок на Сифи, ну или туфля, или даже сапог, или лапоть, если совсем уж опошлить. И этот аппарат у нас широко используется уже более полувека и служит полицейской канонеркой для оперативной доставки моих полицейских дроидов в места крупных беспорядков, вроде пиратских налетов, и показала себя очень неплохой огневой поддержкой и десантным средством. Так и бронирована Шона по самое не балуйся, что порезало на нет ее маневренность. К слову, принято на вооружение, когда такие налеты были не редкостью даже на мою столичную планету. И опять же, Хок назвал самые дорогие модели летающей техники. Да когда же кончится это разорение? Я, конечно, понимаю, что все наши товары занимают довольно узкую нишу на общегалактическом рынке, но ведь можно что-то и подешевле найти. Не помню, упоминал ли я, но на всю нашу выпускаемую технику можно смело клеить ярлык «элитная». Элитные дроиды, элитное оружие, элитная интеллектроника, элитные корабли, элитные простит нет, это уже из другой оперы. В общем, простые товары на внешний рынок мы практически не поставляем, только если под заказ и ближайшим соседям, потому как им иногда дешевле у нас заказать, чем купить где-нибудь на окраинах галактики. Доставка порой съедает очень много, и получается, что элитное, это по факту очень дорогое, а процентное отношение тех, которые могут себе позволить нашу технику, не идет ни в какое сравнение с теми, кто это себе позволить не может. Мы не можем соперничать с корпорациями-гигантами, где они на любой период могут демпинговать ценами даже себе в убыток, но в конце концов задавить конкурента. Так что устройства с демократическими ценами мы можем производить только для внутреннего рынка, ну и чуть-чуть на сторону. Тех же дроидов взять, и даже самых дешевых из дешевейших. Как-то раз, когда я еще летал на Корде со всей компанией джедаев, Квай-Гон мне рассказывал, что в галактике полно целых густонаселенных планет, где обычного дроида ни разу в глаза не видели. Даже такого, как примитивный Дум, которых триллионы. Обычного пит-дроида простой работяга себе позволить не может. У него семья и кредит. А тут у меня обычные сервисные модели иногда дороже подержанного звездолета раза в три. Ну и что? Что у них пожизненная гарантия и бесплатная модернизация на заводе-изготовителе, но стоят они именно что космически. Нет бы все наши дроиды были как скряга. Вот уж где удачная штука получилась, которая оправдывает свое название на полную и отражает мое личное отношение ко всей нашей продукции. Может, плюнуть на все и, как советовал Джекра еще тогда, 2 года назад, начать выпуск простеньких моделей. Когда Корда висела на орбите ледяного мира Браскай, где была запланирована остановка на маршруте до Карусанта, неожиданно со мной связался мой самый старший научный сотрудник. Мэтр Делиат, вы, конечно, можете отправиться в экспедицию лично, но разве у вас нет достаточного количества персонала, чтобы на опасное предприятие отправились они, а не вы? Думаю, адмирал согласится выделить часть сил для охраны подобной экспедиции, но рисковать еще и вами я не хочу, высказался я, продолжая вот уже часовой спор с нашим научным светилом. Поймите, ваше высочество, когда ученый перестает интересоваться чем-то новым и неизвестным, то такой ученый перестает развиваться. Планета КС-83 совершенно уникальна, и ее биосфера невероятно агрессивна, но в то же время имеет не встречающиеся нигде биологические образцы. Герцогству будет крайне полезно изучение и последующая разработка подобных ресурсов. Это новейшая фармацевтика, эксклюзивные материалы, и мы уже потеряли там 2 строительных комплекса и 19 боевых дроидов, перебив, продолжил я его зажигательную речь. 19, метр. Вы знаете, на что способны наши дроиды 12-й модели. Так вот, даже штурмовики с корпускулярными щитами продержались там лишь месяц. Оставшиеся 41 дроид сейчас там круговую оборону держат в единственном форте и сражаются круглосуточно, причем при поддержке с орбиты. Вы предлагаете туда полк дроидов отправить, чтобы удовлетворить ваше научное любопытство? Как вы и сказали, фауна и даже флора Пиорыка исключительно агрессивна к любому вторжению извне, хотя мы и можем применить дефлорианты, но опять же, мне не хочется таким образом нарушить тамошний экологический баланс по причине все тех же биоресурсов. так что добывать материалы и вести исследования мы там не сможем, пока на планету не доставят и не смонтируют там стационарный корпускулярный щит, и только после этого вы, мэтр, сможете организовать туда экспедицию, да и то, только под усиленной охраной и защитным снаряжением. Вот же светило научное, я этого светилу точно в тюрьму закатаю, чтобы неповадно было. Далиат мне нужен не только как выдающийся ученый и член комитета, но и сдерживающий фактор таких же, как он, ученых-экспериментаторов, которые могут такого наизобретать, что весь мир в труху. Были уже у нас прецеденты, когда 400 лет назад подобные экспериментаторы чуть Бжиту-2 не разнесли на атомы. Целую планету чуть в распыл не пустили, засранцы. Новый реактор на энергии подпространства они, видите ли, хотели испытать, а в результате сейчас там на месте лаборатории кратер 300-километрового диаметра. Хорошо, что Бжита-2, планетоид с очень разреженной атмосферой, иначе бы там от взрывной волны все жилые купола слезало с поверхности, хотя и сейсмических разрушений хватило. Эти забавы научников нам в несколько миллиардов встали на восстановление инфраструктуры. И вот сейчас Далиат убалтывал меня на очередную научную авантюру. Четвертая живая планета в нашем колониальном пространстве сначала получила буквенно-цифровой индекс КС-83, а сама система ЙКС-2209761533 КС-8. Но впоследствии те, кто дистанционно, через автоматические системы исследовали эту планету, стали называть ее не иначе, как Пиоракай, что в переводе с сифи значит «зеленая бездна». Сама планета соответствовала названию на все 100. Вся поверхность, не считая скудных полярных областей, была покрыта настолько густыми лесами и джунглями, что с орбиты все 6 ее материков выглядели именно ярко-изумрудными. Только ближе к экватору в тропическом поясе были не слишком обширные проплешины саванн. Вся прелесть этой планеты состояла в ее первобытности, и животный мир соответствовал примерно позднему мезозою Земли с его динозаврами и прочей мегафауной с такой же мегафлорой. А уж про океаны и говорить нечего. Они настолько переполнены жизнью, что больше суп напоминают, и, по данным зондов, там водятся такие чудовища, что их размеры у меня в голове не укладываются. Когда голограммы изображений смотрел, то мигом набу вспомнил. Там похожие экземпляры водятся. По первичным данным, жизнь на Пиоракай совместима с нашим видом. То есть природные белковые цепочки не вызывают отрицательной реакции на организм Сифи, а это значит, что целая планета еды уже сейчас есть в запасе. Но также нужно быть осторожным по этой же причине. Вирусы, бактерии и прочие местные патогены могут быть опасны для организма Сифи, и наоборот, занести какую-либо галактическую заразу на планету, чтобы там вся жизнь вымерла, тоже не хочется. В общем, очень осторожным нужно быть. Ситуация на остальных трех планетах-кандидатах на колонизацию не такая однозначная. Те планеты более старые, и на двух из них даже обнаружены следы примитивных цивилизаций, вымерших в результате космических катастроф. То ли от падения астероидов, то ли от ледниковых периодов, пока непонятно, но их природа и животный мир соответствует, так сказать, галактическому стандарту, когда можно вот прямо сейчас заселяться. Со своим министром науки я бы ругался и спорил по гиперсвязи еще дольше, если бы в это время в кают-компанию не подошел Нуада, мягко и ненавязчиво вклинился в диалог парой уточняющих фраз, а затем и вовсе перехватил нить разговора и аргументированно отшил Далиата. Охренеть, я также хочу уметь. Вот, оказывается, что значит настоящий политик. Походу, мне такому еще учиться и учиться. Так вот как обстоят дела, задумчиво высказался мой консул после того, как шебутной и недовольный мэтр отключился, а я с облегчением выдохнул. Это вы сейчас про что, граф? С интересом спросил я, наблюдая за задумчивым Сифи. Я прочитал те материалы и, признаться, не увидел проблему даже тогда, когда она всегда была у меня перед носом. Это обескураживает, расстроенно заявил он. Никто не видел, вернее, никто не хотел видеть, так как всех все устраивало, и подавляющее большинство устраивает до сих пор. Чтобы указать на очевидное, понадобился свежий взгляд со стороны, я пожал плечами. И этот свежий взгляд обеспечили вы, ваше высочество, утвердительно кивнул он. Вы еще скажите, что я не прав, граф. В том-то и дело, что правы. Социальное положение шаткое, особенно в преддверии будущей войны, о которой я также не подозревал. Нурада замолчал, о чем-то напряженно раздумывая, а я в это время наблюдал за его выражением лица и прислушивался к силе. Чувствовал, что сейчас происходит что-то важное, судьбоносное и поворотное в истории как минимум моего государства. Неожиданно такое откровение в силе меня настигло. Наконец он очнулся и прямо посмотрел в мои глаза. «Будем считать, что я с вами, ваше высочество», — кивнул он. «Сначала я подозревал, что вы очередной и обычный ребенок в череде наследников джитов, но постепенно это мое заблуждение стало развеиваться, особенно после того, как был введен пост наместника и этот ваш кабинет развития. Многие до сих пор думают, что это инициатива самого адмирала и своеобразный регенский совет, который узурпировал власть. Однако по своим каналам я выяснил, что это именно ваше личное, обдуманное и взвешенное решение. Второй раз мои подозрения пошатнулись при личном знакомстве, но и тогда я оставался в сомнениях. И вот сейчас, вы знаете, ваше высочество, что вы подобрали в комитет очень странных разумных и совсем не политиков, но которые удивительно подходят к месту. Не льстите, граф, это совершенно ни к чему. Я подобрал разумных действия, и это очевидное и логичное решение. Наши местные политики занимаются политикой, для которой даже я являюсь лишь ее элементом, поэтому полагаться на них не могу. В моем комитете я собрал соратников и наделил их властью решать проблемы, причем не ущемив тех самых политиков, обидев немного тем, что властью с ними не поделился, но не ущемив их интересов. Недовольство, конечно, осталось, но если, как говорите, вы со мной, то это станет вашей проблемой, как, я надеюсь, очередного моего соратника. Вы ведь не думаете, что я просто так продвигаю вас в сенаторы? Все-таки интересный Сефи мой консул и будущий сенатор от нашего звездного скопления. На протяжении остального полета я только и делал, что у него учился. Учился тонкой науке словесных переговоров с намеками, полунамеками и даже с завуалированными угрозами. В общем, учился искусству политического торга. Такому меня Хок научить не в состоянии. В свою очередь Нурада очень много меня расспрашивал про силу и о том, что из себя представляет это непонятное и загадочное явление для большинства жителей галактики. Просто даже на борту Корды я не прекращал своих тренировок и медитаций, прекрасно понимая, что за подобную лень в храме джедаев с меня спросят мои тамошние наставники. Ну рада же однажды, случайно увидев мою тренировку с телекинезом, заинтересовался и попросил подробно рассказать. Понятно было, что о силе он слышал, но именно что слышал, как и любой другой цивилизованный разумный. А заинтересовался он по причине того, что и историю галактики и сената республики также прекрасно знал. Ведь джедаи на протяжении тысячелетий правили не только в сенате, как канцлеры, но и всей республикой, имея, по сути, почти неограниченную власть. Такое положение изменилось только после Руусана, когда довольно ослабленный орден вежливо попросили эту власть отдать в руки сенаторов, и политический строй сменился с президентской республики с властью канцлера джедая на республику парламентскую с властью сената. Вот тогда, на мой взгляд, и начался закат до этого великого галактического государства.